Глава 13. «Значит, ты и есть тот самый князь Горчаков?» Я на мгновение даже удивился, что Хельга заговорила. Мы сидели молча уже часа два, с тех самых пор, как более-менее обустроились. Самые лучшие условия на деле оказались одной каютой на двоих, которую, похоже, наспех переоборудовали чуть ли не из карцера. Настолько она оказалась тесной. Впрочем, я не жаловался. Даже пожелай капитан Коннери уступить нам собственные апартаменты, там едва ли было бы намного просторнее. А здесь кое-как помещались две койки, разделенные единственной тумбочкой, стул и невесть откуда взявшаяся деревянная вешалка для одежды, на которую я пристроил свою куртку и кобуру с кольтом. Оружие мне любезно вернули. Видимо, посчитали, что если уж мы решим перебить экипаж и удрать, скорее воспользуемся магией одаренных. Впрочем, я не собирался делать глупостей. А именно, убивать людей без причины, захватывать корабль, которым все равно не умел управлять, портить отношения с британским монархом или даже пускаться в открытое море на шлюпке без паруса или хоть какого-то средства связи. В конце концов, я пообещал Коннери. А слово «аристократа» не должно стоить меньше, чем самая важная бумага с печатью и подписью. Так что меня при любом раскладе ждало путешествие. Может, совсем короткое, до ближайшего британского порта, может и нет, но уж точно в весьма занятой компании. Теперь. Чуть приоткрытый иллюминатор приносил свежий морской воздух. Однако в каюте все равно было почти жарко. То ли от близости паровых котлов, то ли от сурового темперамента Фрайен фон Рихтгофена. Хельга все это время молчала и буравила меня глазами-льдинками. Правда, ненависти я так и не почувствовал. Любопытство, смятение, целый океан сомнительного и недоброго интереса, недоверие, капельку страха, что угодно, кроме полноценной злобы. Которую, чего уж там, вполне следовало бы ожидать от офицера военной авиации Рейха. «Тот самый», — вздохнул я. «Можно сказать, ты уже давно меня знаешь?» «Стоило догадаться раньше. Для камевояжора из Шампани ты слишком прыткий», — Хельга прищурилась. «Пожалуй, мне даже должно быть стыдно не узнать убийцу кайзера». «Кровожадного русского?» Я улегся поудобнее и закинул ногу на ногу. «Я видел все доказательства, так называемые. Краденый автоматический пистолет с фальшивым клеймом. Смешно, желая я убить человека. Уж поверь, сделал бы это куда изящней. Хочешь сказать, вся Европа обвиняет тебя незаслуженно?» «Хочу сказать, живой кайзер Вильгельм был куда полезнее моей стране, чем мертвый», — проворчал я. «Он действительно не хотел войны. Даже после того, как покойная императрица Екатерина арестовала ваш крейсер в Петербурге. Хотя Рейхстаг наверняка требовал от него куда более решительных действий». «Бисмарк?» — уточнила Хельга. «Он самый. Надо сказать, чертова посудина сыграла немалую роль в событиях этого апреля. Столице здорово досталось». Я заложил руки за голову. «Да чего уж там. Вся Россия, можно сказать, была на пороге гражданской войны. Нам просто повезло, и меньше всего император Павел желал ссориться с германским рейхом. Кто угодно, только не он, Фрайн». «Хочешь сказать, это мы начали?» Хельга рывком поднялась и уселась на койке. «Мы убили императрицу?» «Не думаю», — отозвался я. Еще в апреле многие обвиняли Вильгельма в двуличии. Чуть ли не в открытую называли самым главным заговорщиком. Я и сам был в их числе, особенно после пары покушений». «И что же изменилось, Горчаков?» Хельга оскалилась, одновременно злобно и весело. «Нашел настоящих злодеев или все-таки научился думать?» «Можно сказать и так». Я пропустил колкость мимо ушей. Постарался разобраться. Покойный кайзер поехал на переговоры в Варшаву. А это чего-то достоит. Может, он хотел сохранить мир любой ценой. А может, уже тогда понимал, к чему это все может привести. «К краху Священной Римской империи?» — усмехнулась Хельга. «К падению династии, глубокому политическому и финансовому кризису. Говоришь прямо как бестолковый политикан из левых». «Знаешь, я и сам таких недолюбливаю. Вот только они ведь правы, Фрайн. У Рейха огромная армия, авиация, броненосцы и подавители магии. И все равно война с Россией вам не по зубам». «Да?» Голос Хельги вдруг зазвучал издевательски вкрадчиво. «Тебе напомнить, где сейчас стоят наши войска, Горчаков? Под Варшавой». «Уже почти месяц», — улыбнулся я. «И это далеко не самый крупный защищенный город. А герр-канцлер рассорился еще и с Жозефом Бонапартом, коли уж над Страсбургом теперь поднят французский флаг. И Британия, даже если вы каким-то образом сможете поделить со стариной Георгом несчастную Бельгию, полноценному союзу не бывать». «Нет, Фрайен». Я перевернулся на бок и подпер голову рукой. «Рейх никак не может выиграть войну. И Вильгельм пытался ее избежать, даже ценой немалых потерь. Может, поэтому его-то и убили». «Кто?» Хельга снова огрызнулась, но уже скорее по привычке. Мои слова ее явно зацепили, если не переубедили полностью. «Кому это нужно, Горчаков?» «Подумай, Фрайен. Оружие, которое приплывает в Антверпен, неведомо откуда. Колоссальные расходы на панциры, боевые дирижабли и аэропланы, о которых знали только избранные. Армия готова перейти русскую границу уже через сутки после смерти кайзера». Я на мгновение задумался. «А еще и вторжение в Бельгию, которая ни с кем не воевала уже 100 лет. У тебя так много вариантов?» «Нет, Горчаков». Хельга сердито зыркнула и подалась вперед, обхватив голову руками. «Если не ты, не твой император, не кайзер, то кто? Сам канцлер Каприви?» «Наверняка, но его еще и поддерживают извне», — вздохнул я. «И хорошо, если он на самом деле крупный игрок, а не чья-нибудь пешка. Нам с тобой пору веровать в каких-нибудь масонов или древний иезуитский орден». «Хватит нести чушь, Горчаков! Не знаю, как ты, а я собираюсь разобраться во всем этом». Хельга сложила руки на груди и откинулась на стену каюты. «И для начала неплохо бы удрать с этой посудины». «Ну, ты слышала, что сказал капитан? Мы с тобой угодили на суперсекретную операцию военного флота и останемся на Титании до самого ее завершения. Я дал слово, что из каких это пор вы с капитаном Коннери успели стать лучшими друзьями?» — фыркнула Хельга. «Собираешься сидеть здесь, Горчаков?» «Нет». Я оттолкнулся ладонями и поднялся с койки. «Собираюсь проветриться. Тут определенно становится слишком душно». Я думал, Хельга пойдет за мной или хотя бы бросит вслед что-нибудь издевательское. Но она почему-то промолчала. Впрочем, я и сам не горел желанием продолжать беседу. Не то чтобы разговор успел так уж сильно меня утомить. Мне приходилось выдерживать словесные баталии посложнее. Но это уж точно оказалось не из приятных. На деда Багратиона, а то и самого императора Чингачкука Павла, я обрушивался с задорным интересом, а Хельгу было даже немного жалко. Наверное. Поднявшись по лестнице, я вышел на палубу и неторопливо зашагал к носу корабля. Моряки, конечно же, заметили меня, но особого внимания не обратили. Видимо, Коннери уже сообщил всей команде о двух странных пассажирах. Так что я мог беспрепятственно шататься практически где угодно и глазеть по сторонам. Хотя смотреть вокруг было, в общем-то, уже и не на что. Титания шла по открытому морю. Только где-то вдалеке по левому борту еще виднелся берег, судя по всему, Голландии. И разбегались по темной воде пенные барашки от волнореза. «Думаете, сумеете ли доплыть, ваше сиятельство?» Насмешливый голос прозвучал совсем близко, можно сказать, за спиной. Будто капитан Коннери решил отыграться за свою невнимательность в трюме и специально подкрался незаметно. «А вы следите за мной?» Я не остался в долгу. «Неужели слова русского князя для вас недостаточно, капитан?» «Видимо, я должен просить прощения за неудачную шутку», — Коннери чуть склонил голову. «Не сомневаюсь, что вы человек слова, да и вода в это время года чертовски холодная. Будь я на вашем месте, скорее бы перебил весь экипаж». Коннери определенно не стеснялся говорить что-то не вполне уместное, но при этом улыбался настолько безоруживающе, что у меня вдруг полностью пропало желание ерничать. В конце концов, мы еще не успели всерьез насолить друг другу. Да и Британия с Россией в этой войне понемногу становились скорее союзниками, чем врагами, кажется. Я просто оказался в ненужном месте в ненужное время, а капитан просто делал свою работу, как мог и как умел. «В таком случае заодно пообещаю никого не убивать», — рассмеялся я. «Без необходимости». «Очень надеюсь, что вам не придется. Коннери шутливо изобразил поклон. «Едва ли эту поездку можно будет назвать приятной, но... у нас обоих нет выбора, ваше сиятельство». «Похоже на то». Я сделал еще несколько шагов и облокотился на борт. «Надеюсь, вы хотя бы скажете, куда мы плывем?» «Это будет считаться разглашением секрета флота Его Величества». Коннери снова широко улыбнулся. «Впрочем, вы и сами поймете, когда придет время. Но одно могу сказать уже сейчас. Путь будет не самым близким». «Насколько не близким, капитан?» — уточнил я. «Достаточно, чтобы мы успели, если не стать друзьями, то хотя бы наговориться вдоволь». Коннери развел руками. «Если уж леди судьбе было угодно, чтобы у меня на борту вдруг оказался настоящий русский князь, сегодня после ужина мы с офицерами собираемся в кают-компании выпить бутылочку старого доброго шотландского виски из моих личных запасов. И я был бы рад видеть и вас, конечно же, если вы не откажетесь». «Не откажусь», — я пожал плечами. «Вряд ли в ближайшее время у меня будет так уж много развлечений». «Чудесно. В таком случае жду вас сегодня после 8 пополудни». Коннери поднял руку и двумя пальцами коснулся козырька фуражки. «Кто знает, князь, может быть, однажды мы вспомним нашу первую встречу и вместе посмеемся». «Как знать», — кивнул я. «Не сомневаюсь в ваших талантах, но, пожалуй, даже странно видеть, что человек вроде вас решил посвятить себя военной службе. С таким обаянием впору стать политиком или актером. Пожалуй, вы бы смогли сыграть Джеймса Бонда, капитан». «Думаете? Забавно. Вы ведь не первый, кто об этом не говорит». Коннери на мгновение задумался, будто вспоминая что-то. «Лет 20 тому назад я и правда мечтал о карьере киноактера. Но, видимо, все мы можем быть только теми, кем суждено. И я уже давно с потрохами принадлежу королевскому флоту и стране». Коннери улыбнулся и легонько стукнул себя кулаком в грудь. «Шотландия навеки!»